Глава 11. «Ты предал нас!» — рявкнула Ракель, кидаясь на Сигтрюга. Но ее крепко держали под руки высокие воины, а вечных защитников Фьюна и Эты не было рядом. «Достаточно!» Ярл Скьялк поднял руку, призывая Ракель замолчать, а один из воинов натянул ей на рот тугую тряпку, крепко стянув в узел на затылке. «Я догадывался!» Он поморщился. «Я рад, что не успел потратить на вас много своих запасов. В этом заслуга нашего общего друга Сигтрюга». Он махнул рукой в сторону предателя. «Что ж...» Ярл хлопнул себя по коленям и поднялся с большого резного кресла. Скьялк подошел к Ракель и к ярлу Хундольфу, который еле держался на ногах. «Завтра я отправлюсь в Агдир, а потом в Борре, и предупрежу всех ярлов о планах конунга Скалля. Если он жив и осмелится прийти, мы будем ждать его. И не уступим ни клочка нашей земли!» Он прорычал последние слова. Ракель заметила, что у него практически нет зубов слева на нижней и верхней челюстях, как если бы один удар вышиб их все разом. Ярл Скьялк приблизился к Хундольфу и посмотрел на его перевязанную ногу. Кровь так и не прекращала идти после того, как застрявший в ноге кусок доски извлекли. Хундольф постоянно стонал от боли. Ракель понимала, что он вскоре умрет. Это понимал и ярл Скьялк. «Хочу знать вот что», — вдруг произнес он. «Скажи мне», — он щелкнул пальцами у лица Сигтрюга, «правда ли северный зверь бессмертен?» Ракель с вызовом посмотрела на Сигтрюга, ожидая, что же он ответит. Тот замялся, огляделся, встретился глазами с Ракель и, сглотнув, переступил с ноги на ногу. «Я видел, как оружие рассыпается, ударяясь о его броню», — неуверенно произнес Сигтрюг. «Ха-ха!» — восторженно воскликнул ярл. «Выходит, что сила его в доспехах!» Ракель невольно захотелось улыбнуться. Пусть они все гадают, пусть ошибаются и делают неверные выводы. Она знала немного, но была уверена, что даже без доспехов Скалля невозможно убить. «Я этого не знаю», — пожал плечами Сигтрюг. Но ответ не устроил ярла Скьялга. Он выругался, скривившись. «Дай же мне еще хоть какие-то знания об этом мальчишке», — прорычал он. — «Хоть что-то!» Ракель испугалась, что Сигтрюг мог знать об их тесной дружбе со Скалем. Дружба — плохое определение проведенных с конунгом дней, но Ракель не хотела, чтобы Сигтрюг произносил своим поганым ртом какие-то другие слова — верность, влечение. Если он расскажет о них хоть что-то, то ярл Скьялк решит использовать Ракель в борьбе с северным врагом. Хорошо, если Скаль сумеет пренебречь ею ради других людей. Но могла ли Ракель быть уверена в этом? «Я рассказал все, что знал», — виновато промямлил Сигтрюг, а Ракель облегченно выдохнула. «Ладно, мы и так достаточно сделали для Союза народов», — пожал плечами Скьялк. «Ярлы Харальд и Хальфдан будут рады нашим вестям. Особенно их порадует весть об уничтожении северного полчища. Соберите оружие, припасы, все, что пригодится нам в последней битве с чудовищами. Не берите много золота, но прихватите как можно больше одежды и зерна. Завтра вечером заприте северян в домах, дождитесь, когда мы покинем город, и подожгите их. Так быстрее избавимся от всех сразу. Скал? Скаль уже мертв». Хундольф с трудом разлепил глаза. У него был жар. Старый ярл часто бредил и покачивался из стороны в сторону. Но набрался сил, чтобы произнести достаточно связно. «Скаль мертв. Никто не вы... не выживет в море. Дай нашим людям шанс. Они не... невиновны». Ракель яростно засопела, бегая глазами по лицу ярла Ставангра. Был ли шанс, что он послушает Хундольфа? Едва ли она понимала. «Море этой ночью вернулось», — мрачно произнес Скелк. «Да, это видели все. И это многое значило для людей. Ваш конунг, если он жив, может вскоре объявиться. Здесь или сразу в Боре, кто знает. Мы будем готовы к появлению любых чудовищ. Будь то северный зверь со своим полчищем или инеистые великаны». «Может, этих убьем сразу?» — прорычал Сигтрюг. «Я собирался убить девчонку много дней назад. У меня чешутся руки». Ярл Скьялк подошел к Ракель и приподнял пальцами ее лицо за подбородок. «Что ж, теперь ты можешь делать с ней все, что захочешь». Он пожал плечами и небрежно похлопал девушку по щеке. «Забирай. А ярла Хундольфа бросьте к остальным. Он же предупредит их», — почесал бороду один из людей Скьялга. «Ты прав», — хмыкнул ярл и вонзил острый клинок Хундольфу в кровоточащую рану на ноге. Ракель кинулась вперед и гневно закричала сквозь кляп, но крепкие руки держали ее за плечи, не позволяя вывернуться. Тело ярла обмякло, кровь захлестала с новой силой, а потом он перестал шевелиться. Ракель знала, что ему все равно не суждено было выжить, но она бы могла подарить ему славную смерть с оружием в руках. К сожалению, она не сделала этого раньше. Глупая, глупая девчонка. Хундольф умер как пес, потому что она боялась выйти из дома и навестить его. «Ярл Хундольф умер от тяжелого ранения. Передайте людям, что я скорблю». Скелк вытер нож о штанину. Тело Хундольфа унесли, а Сигтрюг поволок Ракель к дому, который ему выделили. Они вышли из длинного дома, и Ракель сразу забилась и закричала, пытаясь привлечь хоть чье-то внимание или вырваться из рук предателя. Но улицы были пусты, а попытки тщетны. «Заткнись!» — шипел Сигтрюг. Вскоре он толкнул ее в небольшой домик и закрыл за собой дверь. Ярл любезно выделил жилище для своего нового друга, поэтому Сигтрюгу казалось, что тот ценил полезных людей. И даже не догадывался, что ярл собирался прикончить Сигтрюга уже вечером. Скиялк не жаловал предателей. «Вообще-то в ту ночь ты должна была погибнуть!» Сигтрюг почесал затылок, швырнув Ракель на пол. У нее были связаны руки, но не ноги. Поэтому девушка тут же ударила воина ногой в голень около колена. Сигтрюг зашипел и оперся рукой о небольшой комод, стараясь не упасть. «Ну что за тварь!» Он задышал часто, а потом захромал в противоположный конец комнаты. «Никак в голове не укладывается. Как же братья Трюгвисон опоздали с твоим убийством? Они мне говорят, мы пришли, когда все уже были мертвы. А девчонка стояла вся в крови и пригрозила убить нас, если мы вмешаемся. Ба!» Сигтрюг всплеснул руками. «Что за бред?» Его голос сорвался на виск. «Я же видел, как вы все милуетесь! Наверняка ты спишь с обоими! А ведь я заплатил им!» Сигтрюг сделал шаг к Ракель и навис над ее лицом. К этому мгновению девушка уже освободилась от кляпа, потеревшись щекой у деревянное основание, стоявшей рядом кровати. Тряпка сползла, освобождая ей рот. «Какой же ты осел!» — выдохнула она. «Ну, конечно, я с ними договорилась. Они убили моих братьев, а я убила отца. Они получили деньги, а я влияние в городе». Ракель пыталась высвободить руки, но никак не получалось. Сигтрюг схватил ее за длинные рыжие волосы, собранные в хвост на затылке, и потянул к кровати. Ракель стиснула зубы и закричала. «А ну пусти меня, ублюдок!» «Конечно! А потом ты сразу присягнула на верность северному щенку, так?» «Все сделала ради укрепления, как ты сказала, своего влияния. А я? А как же я? Я так долго планировал стать ярлом Урниса. Но вот от Урниса ты и твой дружок ничего не оставили. Я копил деньги, чтобы нанять двух этих болванов. Я зарабатывал доверие людей. Я был бы хорошим ярлом!» — завыл несчастный мореход. Он закинул Ракель на кровать и встал рядом. «Но раз ты обладаешь таким влиянием, может быть, мне стоит сделать тебя своей женщиной? Все-таки ты дочь ярла Хрута, а теперь еще и спасительница Урниса. Да что ты такое несешь? Совсем сошел с ума?» Ракель села на кровати и подняла одну бровь, глядя на покрывшегося испариной Сигтрюга. «Довольно. Ты получил, что хотел. Ты отправишься в Боре и будешь прихвостнем ярла Скьялга, а через какое-то время, глядишь, и сможешь его свергнуть», — фыркнула девушка. «А теперь отпусти меня. Нам надо помочь людям». «Северное полчище конунга Скалля разбито. Разве ты не видишь? Вода забрала почти всех», — рыкнул довольный Сигтрюг. «Но ты права. Я получил то, что хотел. Осталось отомстить тебе». Он облизнулся так мерзко, что Ракель ощутила приступ тошноты. Она отвернулась, а мужчина начал развязывать свой доспех. «О, нет», — скривилась Ракель, — «ты будешь вспоминать об этом с отвращением. Ты точно не запомнишь это мгновение как месть. Не надо позориться, Сигтрюг. Разойдемся, сохранив гордость. Ты уже точно никуда отсюда не уйдешь, девчонка Хрута». Сигтрюг стянул доспехи, потом начал развязывать шнурки на своих штанах. Но Ракель решила не дожидаться жалких попыток влезть на нее. Она подползла на кровати ближе к краю, завалилась на спину, а затем как следует ударила мужчину ногами в грудь. Он пошатнулся, но точно не получил никаких видимых травм. Только сильнее разозлился. Сигтрюг схватил подвернувшийся под руку кувшин со стола, а потом со всей силы ударил Ракель в висок, сопровождая все громкой руганью. Девушка тут же потеряла сознание, упав на кровать в груди черепков от разбившегося кувшина. И, конечно, она не видела, как через пару мгновений в комнату ворвались двое воинов и несколько раз ударили Сигтрюга клинками в грудь и живот. Решив, что Ракель уже мертва, они закрыли за собой дверь и ушли докладывать ярлу, что дело сделано.